Глава 10. Тайна Останкинской башни. Мы шагали по Покровке вниз от Садового к Моросейке и жевали мороженое. Да-да, по самой Бровке без остановки, как пилось в одной старой песне про летчиков. Мороженое было моей любимой разновидности пломбир в шоколаде и называлось «Каштан». А лица у нас были обветренные и счастливые. Еще бы! Двое суток назад мы получили первую зарплату. Огромную, надо сказать. А в придачу к ней 48 часов отпуска. Увы, 47 из них уже были нами потрачены. Мы ходили зачем-то в аквапарк, известно зачем, в паб, и вы не поверите, на концерт органной музыки. Тополю, видите ли, захотелось. А еще Тополь общался с Лизой, той самой беременной особой из науки и жизни, которую мы так доблестно спасли. И ведь в самом деле спасли. Тополь успел вынести ее из опасной зоны буквально за минуту до прилета химероидов. Останься девушка с нами, запросто могла бы разделить судьбу Навлоева. Тополь водил Елизавету, теперь Лизоньку, в ресторан вегетарианской еды. Она не ела мяса и презирала людей, потворствующих убийству животных ради гастрономического удовольствия, а потом выгуливал по окрестностям. «Так это было свидание?» – спросил я, откусывая очередной кусок мороженого. «Ну, как бы да», – буркнул Костя без особого энтузиазма. «В смысле, свидание женщины с мужчиной или свидание друга и друга?» «Ну, женщины с мужчиной. То есть вы целовались и все такое?» В своем любопытстве я был беспардонно методичен. «Да ты с ума сошел!» Костя испуганно на меня вытаращился. «Она же того, беременная!» «Но беременная – это ведь не мертвая. Насколько я понимаю, беременность – нормальное физиологическое состояние женского организма». «Нормальное, но все равно, куда целоваться и все такое, когда внутри человека другой человек? Это же как секс втроем!» Я пожал плечами. В каждой избушке свои погремушки. «И все же ты настаиваешь, что это было свидание?» «Настаиваю. Но при этом все такое будет уже потом, когда она, ну, перестанет быть того, в смысле беременная, да?» «Да», – энергично подтвердил Костя. «Вообще, Лиза, классная девчонка, умная, веселая и, знаешь, как искорка». Я кивнул. «Они у Кости все классные поначалу, пока классными быть не перестают». Я уже собрался было в мягкой ироничной форме донести это свое жизненное наблюдение до Кости, но осекся. В поле моего зрения попал молодой человек спортивного телосложения в черных солнцезащитных очках. «Ну и что тут спросите такого? Каждый пятый москвич летом в очках и каждый десятый спортивного телосложения». «А вот что. И еще в начале нашей с Костей прогулки по московским улочкам и бульварам, когда мы проходили мимо здания и Тартас, внутри меня вдруг пробудился черт». «Комбат! Эй, комбат!» – дергал он меня за рукав. «Только вообрази, какими сенсациями ты набит! После полета на Луну, после встречи с инопланетянами, после того, как узнал тайну Тунгусского метеорита, а зайди-ка ты в Тартас, да прямиком к директору и скажи ему: так и так, имею сообщить». И вот представьте, друзья мои, ноги сами, помимо моей воли, понесли меня к стеклянным дверям сего уважаемого информационного агентства, как вдруг боковым зрением я заметил, что две фигуры в черных очках, полностью вроде бы поглощенные беседой друг с другом, внезапно отставили в сторону банки с пивом и зримо напряглись. А рука одного даже потянулась в карман летних брюк, может быть, за телефоном, а может и за чем-то посерьезней. «Ты куда это, Володя?» – сердито осведомился Тополь. «Что?» «А, показалось, знакомую увидел. Помнишь, у меня Леся такая была из Нижнего, она еще на виолончели играла. Ты ее называл Щекопупик. Ну, потом оказалось, что у нее муж и дети». «Щекопупик? Господи Иисусе!» Тополь вздохнул. «Не помню». В общем, и Тартас мы миновали благополучно. Но осадочек остался. Сексоты нашего таинственного и грозного комитета по взаимодействиям теперь уже мерещились мне на каждом углу. Например, что это за дамочка там возле входа в кондитерскую ням-ням читает с планшета? Нашла еще место, где почитать. И тоже в черных очках на пол лица. Или вон тот, лишенный особых примет господин лет 40, припаркованный Ладе Империи. Чего это он такой нарочито равнодушный ко всему? Заснул? Как же? Я Москву знаю средне, но Тополь почти москвич, если по бывшей жене, все рассчитал до минуты. Покровка плавно перетекла в Моросейку, а Моросейка в ступени, ведущие на станцию метро Китай-город. Мы спустились, выбрали оранжевую линию, и Костя уверенно втолкнул меня в поезд, идущий по направлению к ВДНХ. На станции ВДНХ мы вышли, поднялись наверх и ввиду обелиска покорителям космоса сели на монорельс. К слову, этот достославный обелиск после нашего вояжа на Луну воспринимался мною совершенно иначе. Я бы сказал, теперь я считал его немножечко своим. Тополь тоже думал о чем-то таком мемориальном. А представь, может, когда-нибудь на том барельефе появимся и мы, сказал он. Это у тебя мания величия, от птеров заразился, отшутился я. Нет-нет, обязательно появимся, настаивал Тополь. «Понимаешь, дружище, если нас действительно там изваяют, это будет означать, что мы погибли на задании, как Чудов». «Хм, об этом я как-то не подумал». Туполь завял. Монорельс, архаичный немногим меньше, чем паровоз Черепановых, не без труда дотащился до станции «Телецентр». Мы пересекли улицу Академика Королева и ровно в 15:59 оказались у подножия Останкинской телебашни. Да-да, именно она была конечным пунктом нашего назначения. Вообще, когда Зимин сказал мне, что мы должны явиться ко входу в телебашню, я был очень удивлен и поначалу подумал, что придется участвовать в передаче про успехи отечественной космонавтики. Но Зимин грубо, а он вообще не отличался манерами, меня высмеял. «В передаче? Про космонавтику? Про передачи забудь до конца жизни. Нужен ты им там со своей секретной правдой и рожей потомственного замкадыша. Для передач в комитете особые люди есть из отдела работы с населением. У них манеры, лоск, темник». «А что там делать тогда?» спросил я, изо всех сил игнорируя замкадыша. «Контактировать с кураторами, как обычно. Вас встретят, выдадут пропуска и все объяснят», сообщил Зимин и был таков. Я стоял, запрокинув голову, и созерцал телебашню, похожую на побег инопланетной техноспаржи. Я думал о том, что наверняка ведь она назначена нам в качестве промежуточной точки встречи, и никоим образом не является конечным пунктом нашего назначения. Небось, выйдет сейчас какой-нибудь агент, конечно же, в черных очках, проведет нас по неприметной лестнице в сырой бетонированный каземат, там откроется бронедверца весом тонн в 15, а за ней Буранный полустанок метро 2. И усвистим мы под землей куда-нибудь. Да хоть в ту же Раменское, почему нет? Каким-нибудь агентом оказался, как ни странно, Андрей Капелли. Быть может, единственный человек из космодесанта, которого я был искренне рад видеть в любое время дня и ночи. «А вы, мужики, в гражданском совсем по-другому смотритесь», сказал он вместо «здрасти», окидывая нас своим фирменным нечитаемым взглядом с ног до головы. «По-другому это как?» – не понял я. На мой вкус выглядели мы крайне тривиально. Кеды, джинсы, летние рубахи. Тертые калачи такие, на кадровых военных похожи, с опытом горячих точек, ответил Капелли после некоторых раздумий. То есть ты хочешь сказать, что в космосе мы выглядели как салабоны? Тополь все хотел знать. Ничего тут нет обидного, между прочим, смешался Капелли. И не следует на меня так смотреть, просто когда вы появились. В общем, я впервые видел в космодесанте людей, которые не знали, как в невесомости мыть руки. Я примирительно кивнул, мол, мы не обидчивые. Капелли дал нам две зеленые проходки, на которых красовались унизительные надписи «Гость телецентра». Обидно, да? Всего лишь гости. Всего лишь телецентра. «Это еще что?» – спросил Костя. «Пропуска? Так мы реально в телецентр, что ли, идем?» «Мы идем внутрь Останкинской телебашни», – сказал Капелли, сделав конспирологические глаза. «А дальше сами увидите». Вслед за тем, не вдаваясь в объяснение, он направился прямо к стеклянным дверям. Перед самым порогом какая-то неведомая сила, назовем ее по старинке интуицией, развернула меня на 180 градусов. И что же я увидел? Ту самую особу, что читала с планшета на ступеньках кондитерской ням-ням. Дамочка поправляла прическу, и мне показалось, виновато улыбнулась нам, мол, да. «Я вас веду, но ведь я просто на работе. Не держите зла, коллеги!» Капелли увлек нас к лифту, на дверях которого распласталась табличка с красной надписью «Не работает». Быстрее, чем мы с Тополем успели изъявить непонимание, Капелли взмахнул своей карточкой гостя телецентра, к слову, такой же точно, как у нас, и двери лифта раскрылись. При этом фанерная табличка, на вид, по крайней мере, фанерная, точно так же, как и створки дверей, разделилась пополам. Я усиленно заморгал. Не снится ли мне это? Довольный произведенным эффектом, Капелли улыбнулся краешком своего чувственного итальянского рта и радушным жестом пригласил нас в кабину. «И куда мы, интересно?» Полюбопытствовал я, глядя на циферки панели управления. «На сотый этаж», – ответил Капелли. «Сотый? Да откуда он здесь? Мы ведь не в небоскребе, а в телебашне». «Ниоткуда», – равнодушно пожал плечами Капелли. «Это просто слова и просто кнопки, которые я сейчас нажму. Что же до телебашни, то я уполномочен сообщить вам, ниже следующий примечательный факт, дорогие гости нашей столицы». И стоило лифту тронуться, Капелли продолжил жирным голосом бывалого экскурсовода. В 1960 году руководство Комитета по взаимодействиям сообщило первому, что назрела острая необходимость в постройке 500-метровой монолитной антенны для осуществления связи с нашими объектами в Солнечной системе. Ну и не только с нашими, само собой. Поначалу хотели, как у нас водится, строить где-нибудь на Таймыре, чтобы сподручнее было выдерживать режим секретности. Но в этот момент американцы запустили Меркурий, и стало ясно, что в ближайшем будущем 500-метровые открыто стоящие хреновины – перестанут быть такими уж незаметными для вероятного противника. «Извини, я так понял, Меркурий – это спутник-шпион, да?» – спросил Тополь. «Меркурий, друг мой, это первый американский пилотируемый космический корабль», – вздохнул Капелли с видом. «Как можно быть таким невежественным?» «Так вот, и тогда маршал Будённый предложил замаскировать суперантенну под объект народно-хозяйственного значения, под силосную башню или под водонапорную». Поначалу инженеры, конечно, хихикали. «Вот же старый дурак! 500 метров силосной башни!» Но потом кого-то осенило. «Будённый дело говорит, только башня должна быть телевизионная». «Подожди, Андрей, а маршал Будённый – это тот, который с усами, который танковой армией командовал?» – спросил я. Теперь пришел мой черед ловить на себе взгляд Капелли из серии «Как можно быть таким невежественным?» «Командовал, да, но не танковой армией, а первой конной. Но мы отвлеклись. Короче, Будённый вбросил идею, специалисты ее аранжировали и вуаля!» Самая высокая телебашня в мире была построена в молодом, динамично развивающемся районе Москвы. А уже через полгода при помощи этой антенны удалось осуществить первый успешный радиоперехват кодированных сообщений, отсылаемых черными археологами на свою родную Плеёну. «Куда-куда?» – спросили мы с Костей хором. «На Плеёну!» Так называется двойная переменная звезда в звездном скоплении Плеяды. В этот момент наш лифт остановился, и двери его плавно раскрылись. «Но самое важное», – затараторил Капелли, которому страсть как хотелось закруглить свою экскурсию, «что для ускорения обмена данными прямо сюда, поближе к антенне, было решено переместить и лунный контроль, и центр управления спецполетами, более известный как ЦУС». «Если и известный, то не нам», – вздохнул я.